Волосы Вероники. И не надо так нервничать, так переживать. Вон, Вероника, переживала-переживала, нервничала-нервничала, и, пожалуйста, сахарный диабет. Ничего она не нервничала, просто заболела. Нет, нервничала, и еще как. Она в институт готовилась и балла не добрала. Это раз. А потом эти ее волосы. Ну, про ее-то волосы все знают. Волосы у Вероники были просто ненормальные. Ненормальные волосы. Такие уже не носил никто. Не передавал по наследству. Такие встречались у людей только в эпоху раннего христианства, видимо. Медные, в крупную спираль по самый копчик. И Вероника волосы свои часто распускала и не смущалась нисколько. Хотя другие девочки все больше собирали их в пучки и хвостики. Опрятные девочки. «Таня, встань!» Все посмотрели на Таню. «Посмотрели?» Посмотрели на ее внешний вид? Все посмотрели на розовую потную Таню с коричневыми бантами на ушах. Каждый бант размером с Танину голову. Под бантами малокровные рогалики косичек. Вот идеальный внешний вид ученицы средней школы. А теперь скажи нам, Таня, где тебе купили такие ленты? Свекольная уже Таня доживает последние минуты. В Ленинграде. Громче, Танюша. «В Ленинграде!» «Ах, вот оно что! Ну, тогда понятно. Молодец! И воротнички, да? А, Таня?» «Тишина в классе! Таня!» «Нет, воротнички мне мама шила!» «Ну, хорошо, садись. Итак?» «А вот, кстати, Вероника! Где, Вероника, твоя школьная форма?» Встает Вероника. Все смотрят на Веронику, вернее, на ее голову. Все пытаются представить себе ленинградские капроновые банты на этой голове. Непременный классный сквозняк перебирает осмелевшие Вероникины локоны. А Вероника делает пальцами так, будто нежно царапает щеку, а на самом деле убирает прилипший к губам отдельный волосок. Все смотрят 5 минут, потом еще 10. А Вероника поймала волосок и бережно отправила его к остальной проснувшейся Атаре. Волосы шевелятся и переливаются, потому что Вероника моет их каждые 2 дня, а не раз в неделю, как все. А девочки, которые моют голову, как, впрочем, и себя, раз в неделю по субботам, смотрят и придумывают прически для Вероники, а некоторые примеряют такие волосы на себя. И получается очень радостно и красиво. А мальчики смотрят, потому что смотрят девочки, потому что так не бывает, чтобы мальчикам не хотелось смотреть туда, куда уставились абсолютно все девочки. Плюс учительница, которая зря смотреть не станет. У многих уже устала шея, Вероника высокая и ее место на предпоследней парте. А у Вероники устали ноги, потому что до этого был урок физкультуры. Но никто не может сдвинуться с места, кроме волос, которые выбрались из своего подводного речного сада на деревянную школьную сушу ровно настолько, чтобы успеть показать, что они не от мира сего, а от мира раннего христианства. Давай, Вероника, иди к доске. Тут, конечно, звенит звонок. Отомри. И не то чтобы Вероника с этими волосами носилась, как многие думали. Нет, они ей очень даже часто мешали. Например, на уроках труда, где девочек учили консервировать овощи, и все должны были консервировать в фартуках и косынках, которые они шили в прошлой четверти. И Вероника исправно приносила на уроки труда фартук и косынку, но из-под косынки все равно выбивались 1-2 локона. И это считалось недочетом. Недочет, Вероника, чтобы я этого больше не видела. И Вероника перевязывала косынку так, что она закрывала пол лба, как у послушницы. И это другое дело. А на контрольный урок Вероника косынку не принесла. Забыла вместе с фартуком. Ее отправили домой за этой несчастной косынкой, заранее предупредив, что на 5 по консервированию она может не рассчитывать. Вероника вышла на школьный двор. Постояла там 5 минут и вернулась на урок труда. Она сказала, что у нее все равно нет ключа от квартиры, и она уже не рассчитывает даже на 3. Ей просто хочется своими глазами увидеть акт идеального консервирования, к которому девочки всего класса, да что там, всей параллели, шли целую четверть. Тогда не тряси своими лохмами». «Я не трясу», — сказала Вероника и заправила волосы за бретельки школьного фартука. Все принялись отчаянно стерилизовать банки. Вероника тоже взяла банку, обыкновенную литровую банку с пыльного подоконника. Сложив туда 7 штук немытых помидоров, Вероника залила их горячей водой из-под крана. Вода постепенно оживила кусочки чернозема, налипшие на бурую кожицу томатов. Подводное царство гипнотически зашевелилось, как в учебном фильме. Вероника полюбовалась своей работой. Потом минуту подумала, подошла к учительнице труда и попросила ножницы. Учительница сказала: «Возьми в столе». Вероника открыла стол. В нем тоже стояли банки, а еще чайные коробки с нитками, рулоны мутной кальки с выкройками, пяльца, цветная бумага, килограмм соли и, в выдвижном ящике, совсем детские ножницы с тупыми концами. Они даже не сразу поняли, что от них требуется, когда Вероника распрямила свою упругую прядь и отхватила ее посередине. После этого медные локоны были заботливо присовокуплены к подопытным плодам. «Как водоросли», — подумала Вероника. Запасливая Таня одолжила Веронике металлическую крышку и помогла плотно привинтить к стеклянной насечке. Вокруг все были заняты методичным изведением бактерий во имя качества стратегической заготовки. Вероника осторожно взяла свою банку и незаметно поставила в тумбочку учительского стола. Теперь, наконец, можно было подойти к девочкам, склонившимся над эмалированными кастрюльками с солевым раствором. Рядом с каждой победно блестел аквариум с притихшими помидорами. «Ну, я пошла», — сказала Вероника в спины хозяйственным одноклассницам. «Пока», — сказала Таня и, понимающе кивнула. «Оставь дневник», — сказала учительница труда, не отрываясь от труда. «Я все-таки настаиваю на вышивании крестом в третьей четверти», — сказала завуч школы учительница труда, осматривая разрушенный кабинет домоводства. «Допустим, стекла вставим за счет родительского комитета. Но мебель? Мебель нам никто не спишет. Никто. Это был стол из красного уголка. Он всю жизнь стоял в красном уголке. А вы в нем банки взрываете». «Не знаю. Мы все кипятили, абсолютно все», — сказала учительница труда, с ужасом рассматривая единственное уцелевшее пособие — образец рукава реглан, связанного ажурным узором. Число петель кратно 2. В изнаночных рядах все петли и накиды вязать изнаночными. Вам потребуется 100-120 грамм оранжево-зеленых меланжевых волос или водорослей.